Андрей Тимофеевич не торговался. Думал о деле. Предложил издавать с Нового года. Ризгер возражал. Нет, ман, либер, друг, зачем ждать? Вам что за нужда, что начнется не с января, а с марта? И такие примеры тоже бывают. Сумею ли, успею ли? Да, сумеете, сумеете, успеете. Назовем листок мудрости житейской. Фамилию вашу вынесем под заголовок. Ни в коем случае. Я хочу остаться анонимным автором, ибо не знаю еще, что из этого получится. Как к всему предприятию отнесется публика, мои ближние, да и начальство? А название давайте дадим «Сельский житель». Я же там буду писать о сельских делах и заботах, о природе и садах, о цветах и хозяйстве. Я буду писать, отвечать на письма, задавать вопросы. Так, мой дорогой издатель, почему же «Сельский житель»? Ведь сие издание многим горожанам понадобится. Да, но то все равно касаться будет тем земледельческих, садов, расчетов, экономических, домостроя, но не механики, не промышленности. Хотя что-либо придется и из тех тем брать. И вот что, господин Ридигер, издание по первоначалу следует сделать недорогим. Недорогим нельзя. Ведь надо прибыль получить и не менее рублей 6 за год брать. Ну что вы, любезный. Вот заработок учителя всего 100 рублей в год, всего 8 рублей в месяц. А ректор епархиальной семинарии 150 рублей. А ведь они захотят иметь такой журнал для обучения своих учеников. Ну уж меньше 4 рублей никак не можно, Андрей Тимофеевич. Ударили по рукам. 7 апреля, в Великую Субботу, вышел первый номер «Сельского жителя». Как целовал и гладил его Андрей Тимофеевич, как вдыхал краску, как любовался неровными расплывчатыми литерами, как радовался тогда. И было чего. Выходило одно из первых русских экономических изданий, и он, Болотов, был его редактором. Потеха дело спасает. С молодым князем была сущая беда. Все обращение к Андрею Тимофеевичу было гордое, пышное, увышенное, надменное и сильно отличалось от добродушного обхождения отца его. В конце июля он, получив всю власть над казенными землями, двинулся в назначенные ему для управления земли. Вначале в любимое им Сергеевское, в Чернском уезде, а потом в Богородицк. Перед ним приехали его знакомцы Власов и Васильчиков. Болотов водил их по саду, угощал чаем, фруктами и дивился экс-любимцу императрицы, ибо не находил в Васильчикове ни душевной, ни телесной красоты. Подумал сам себе, верно, что полюбится иногда и сатана лучше ясного сокола. Князь приехал молчаливый и холодный в обращении. Не успел войти в комнаты, как приказал запрячь казенную тройку в легкие маленькие дрожки и двинуться для осмотра волостных сел Ивлева и Малеевки. Болотову пришлось ехать на лакейском месте, спиною к князю. Дрожки подскакивали, пыль забивалась в одежды, зубы лязгали. Несколько раз он чуть не полетел с сиденья. Зачем же ездили везде с такой скоростью, без ума, без памяти? Постепенно понял, князь выбирает, к чему бы придраться, сорвать свою злобу на нем. Каждого встречного, поперечного останавливал. Спрашивал, что дурного знают о волостном правлении. Мужики вытирали лоб рукавом, зыркали по сторонам, куда бы улизнуть, и хрипло бормотали. «Не знам нам такое, мы того не слышали». Бабы закрывались концом платочка и просили, «Пусти, батюшка, опусти нас, мы то не ведаем». Князь сопел, хмурился, выдумывал, что бы такое сыскать. И сыскал. Обратил свое княжеское внимание на мерки при помоле муки. Потрогал их, набрал меру и вдруг закричал тонким голосом. «А надо бы за сим смотреть и почаще ездить сюда, а не тратить время на написание стишков и песенок». Андрей Тимофеевич почернел лицом.